Ну, ничего не увидел, кроме дуги залива, белого столба маяка и сизо-золотистых холмов. И вдруг он заметил над холмами какие-то точки, которые приближались, дрожа и сдвигаясь то вправо, то влево. «Но почему?» — уже волнуясь, подумал Чик. «Охотники уверены, что голуби пролетят именно над ними». Дрожащие в небе точки, дрожа и беспрерывно перемещаясь, близились и близились. Когда они были уже метрах в 100 от яблони, вдруг раздалась пальба, и голуби сперва заметались на месте, а потом, не долетев до яблони, резко свернули на север. Но и там их встретили лихорадочные выстрелы, и они опять заметались на месте, и вдруг всей стаей пошли в сторону яблони. Только они долетели до яблони, как из-под нее раздались близкие, оглушающие выстрелы. Бах! Бабах! Бах! Голуби опять заметались в небе, и Чик натянул стрелу и выстрелил в того из них, что был поближе к нему. Не успела стрела подняться до той высоты, на которой трепетал голубь, как он плеснул в сторону, а другой голубь рванулся на стрелу. На миг стрела и голубь слились в одной точке, но в следующее мгновение голубь пролетел незадетой стрелой, и она, повернувшись, пошла вниз, сверкая на солнце наконечником. Снова из-под яблони раздалось несколько выстрелов, и один голубь кувырком пошел вниз. «Мой!» — крикнул маленький охотник и, вслед за своей собакой, побежал к зарослям папоротника, куда хлопнулся голубь. Стая пролетела дальше, и через несколько минут послышалась отдаленная пальба. Высокий и красивый охотник стоял под яблоней, озираясь. Он явно пытался понять, откуда взялась эта взвившаяся стрела. Чик вышел из-за кустов, чтобы успокоить его. «Ха! Вот кто это?» — сказал он, улыбнувшись Чику. «Ты, кажется, стреляешь лучше меня. А ну, покажи свой лук». Чик подошел к нему и, по дороге нагнувшись, взял свою стрелу. Она на этот раз не смогла вонзиться в сухую, твердую землю. Она лежала. Было бы, конечно, красивей, если бы она торчала из земли. «Ты что, всегда так охотишься?» — спросил он, улыбаясь. Сейчас он прислонил свое ружье к стволу яблони и стоял, заложив руки за ремень патронташа, свободно висевший у него на поясе. Чик заметил, что из ягдташа у него ничего не торчит. «Нет», — сказал Чик, подавая ему лук. «В первый раз». «В первый раз?» — удивился он, рассматривая лук. «Я видел, с каким точным опережением ты послал стрелу. Ты будешь настоящим охотником. Как тебя зовут?» «Чик», — сказал Чик. «Чик?» — удивился охотник. «Началось», — подумал Чик. Дело в том, что многие удивлялись его имени. И это было неприятно. И даже больно, когда начинали насмешничать и говорить, что такого имени на свете вообще не существует. Чик потихоньку наводил справки насчет своего имени, и однажды в пионерлагере даже встретил мальчика, которого звали тоже Чик. Чику захотелось иметь его под рукой, и он попытался переманить его в свою школу, обещая ему показать на горе такое место, где можно раздобыть мастичную жвачку, и показать дикое семейство рыжих, живущее в пещере. Чик даже слегка преувеличивал дикость семейства рыжих, назвав их семейством первобытных людей. Но это был до того вялый Чик, что он даже не удивился семейству первобытных людей. Потом, убедившись, что этот мальчик бегает плохо, еле-еле плавает и ни разу не залез ни на одно дерево, Чик решил, что даже лучше, что он остается в своей школе. Подальше, подальше. Еще будут путать с ним и спрашивать, это какой Чик? Но все-таки Чик был рад, что встретил его. Мальчик-то плохонький, зато он может служить доказательством из самой жизни, что такое имя существует на свете. «Да», — сказал Чик, стараясь говорить просто и непринужденно. «Я знал одного мальчика, его тоже звали Чик». «Чик!» — вдруг крикнул высокий, красивый охотник своему товарищу. «Твой тезка пришел к нам в гости!» В это время маленький, чернявый охотник, взяв из зубов своей собаки голубя, совал его в свой ягдташ. «Не может быть!» — обернулся он и быстро взглянул на Чика узкими, китайчатыми глазами. «Да», — посмеиваясь, сказал высокий. «Иди, познакомлю». Он передал Чику его лук, чтобы он встретил второго Чика в полном вооружении. Так показалось Чику. Второй охотник подошел к Чику и серьезно протянул ему руку. «Будем знакомы, Чик», — сказал он просто. «Чик», — сказал Чик, протягивая ему руку и внимательно глядя ему в глаза. Глаза у него были хоть и китайчатые, но вполне серьезные. Чик взглянул в глаза высокого охотника, но тот, как и раньше, продолжал посмеиваться. Так что Чик никак не мог понять, разыгрывает его или нет. Все-таки было странновато, что взрослого человека назвали Чиком. «А на работе как вас зовут?» — осторожно спросил Чик. «На работе?» — переспросил он и задумался. «Порядочные люди называют меня Чичико Таймурович. А вот такие испорченные люди, как этот дядя, пользуясь тем, что они учились со мной в школе, прямо на собрании говорят: „Чик, у нас план горит“.